5. Пока Синишаль собирал силы темных ангелов, Лев отправился в свою личную оружейную комнату. Внутри этой украшенной камнем палаты примарха ждали слуги легиона. Все пятеро были облачены в темно-зеленые стихари, обуты в тяжелые ботинки, а на руках носили перчатки. По пути Лев не столкнулся ни с одним врагом, и обстановка оставалась спокойной. Однако, на всякий случай, у каждого человека на поясе висел пистолет. Сообщения о нападениях приходили все чаще. По мере того, как Нефила или иной нематериальный противник, казалось, расширяли разрыв в арпе, позволяя сородичам во множестве появляться на корабле. Стены палаты сплошь покрывало развешанное оружие, великолепное в своем разнообразии, сделанное специально для примарха или взятое в качестве трофея. То, что осталось от культур сотен миров, завоеванных во время Великого Крестового Похода, теперь находилось здесь. Главным был калибанский короткий меч, подаренный Льву Лютером в тот день, когда его приняли в рыцарский орден. Этот простой клинок занимал почетное место в самом центре. Коллекционирование оружия было единственным проявлением претенциозности Льва. Он подолгу оставался в этой комнате, размышляя о том, как много способов убийства врага изобрело человечество. Впрочем, в последнее время он чаще находил себе приют в тронном зале. Примарх помедлил в раздумье, прошел вдоль стен, то и дело касаясь любимых вещей, проводя пальцами, закованными в броню перчатки, по лезвиям и шипам, оценивая искусную работу оружейников. К войне, как и к другим своим занятиям, человечество подходило творчески, вникая в суть дела и являя гений даже там, где технологии оставались на варварском уровне. Многие предметы были слишком малы для примарха. Они находились в коллекции оружия только по причине красоты, в то время как некоторые могли и послужить. Мечи обычных мужчин в руке льва становились ножами. Кое-какие были уже устаревшими, древними изделиями, в то время как при создании других использовались технологические усовершенствования. Мономолекулярная кромка, генераторы силового поля или гальванопластика. Здесь были спаты, длинные мечи, полуторные мечи, мечи с корзинчатой гардой, фламберги, рапиры, обычные сабли, скимитары, хопиши, калишемарды, тальвары, двухлезвийные шотели, фальчионы, мизерикордии и абордажные тесаки, шипованные перчатки мирмексы, цесты, кастеты, басиларды, стилеты, гирки и даги, секачи, боевые серпы и кописы, боевые мотыги, палицы, клевцы, булавы, кистени, моргенштерны, боевые кувалды и молоты, топорики и томагавки, секиры и топоры с двусторонним лезвием, бородовидные топоры и кеслы, пики, протазаны, фаучхарды, сарисы, вулжи, топоры почеберы, кабаньи топоры, копья-трезубцы, алебарды, косы, короткие пики и хасты. Примарх не торопился, он дал себе время поразмыслить о враге, с которым сегодня предстояло встретиться. В юности льву приходилось убивать нефил голыми руками, хотя все они были почти неуязвимы для любого мыслимого оружия. Это было его наследие, наследие примарха. Сегодня он решил вооружиться, выбрав два клинка. С точки зрения обычного мужчины, они были тяжелыми палашами-полуторниками. Но примарх легко удерживал каждый такой палаш в гигантском кулаке. Великолепные мечи изготовил калибанский мастер, имя которого история не сохранила. Имена самих мечей были причудливой вязью, начертаны по краю каждого клинка. Надежда и отчаяние. С целью уменьшения веса каждый клинок имел желоб. Лезвия, более острые, чем из любого металла, невероятно прочные и не нуждающиеся в заточке, мастер изготовил из кристаллического соединения. Когда-то один из магистров орденов использовал эти мечи как церемониальные. Лев, обнаружив их, был очарован блеском лезвий. Он настоял на сделке, отдав взамен безукоризненную вороненую саблю, сделанную собственноручно. Вооружившись двумя клинками, примарх присоединился к своему отряду, который как раз собрался вдоль главного шлюза над реакторным отсеком и варп-ядром. Здесь шла самая ожесточенная борьба. Нескольких раненых легионеров вытащили на пандус, их многочисленные раны ужасали, ожоги и порезы, полученные, несмотря на броню и доходившие до самых костей. «Сражайтесь с гордостью! Умрите с честью!» — воскликнул лев и поднял меч, приветствуя маленьких братьев. Они, исполненные решимости, выстроились позади примарка, в 5 шеренг по 50 воинов в каждой. Коридоры были завалены мертвецами. Погибли в основном незащищенные броней слуги и люди из экипажа корабля. Их разорванные трупы громоздились кровавыми кучами в проходах. У одних не хватало голов или иных частей тела. Другие походили на глыбы обугленной плоти. Некоторые мертвые тела специально разместили рядом друг с другом и придали им непристойные позы. Примарх зарычал от отвращения. Тут и там мухи и личинки уже ползали по убитым, проникая им под кожу и пируя в безжизненных глазах. Лев слышал приглушенную брань своих воинов и не прерывал ее. Он испытывал желание произносить такие же проклятия. Наткнувшись на 2 мертвых темных ангелов, примарх остановился и опустился перед ними на колени. Броня воинов была полурасплавлена, словно под воздействием кислоты. Кожа выглядела рябой из-за пузырей и бубонов. Калибан иногда подвергался странным эпидемиям. И скопления тройных гнойников, изуродовавшие кожу погибших космодесантников, показались льву знакомыми. «Мы должны сжечь мертвых, чтобы инфекция не распространилась», — сказал он мрачно, поднимаясь на ноги. Полоса слизи, словно оставленная улиткой, но только метровой ширины, удаляясь от тел, исчезала в одном из проходов, примыкавших к главному коридору. Примарх выделил отряд и поручил ему поиски существа, оставившего след. Оно, скорее всего, отправилось к отсекам главного двигателя, которые находились впереди на расстоянии в несколько сотен метров. 8 нефил выпрыгнули, словно ниоткуда, и очутились перед примархом. Разрыв в варпе настолько увеличился, что атакующие материализовались почти мгновенно. Они смутно походили на гуманоидов с тощими, сутулыми телами и крепкими руками. Ноги смахивали на собачьи лапы. Плоть кровавого цвета слегка шелушилась. На удлиненных головах росли черные ветвистые рога. В когтистых руках твари держали треугольные мечи из блестящей бронзы. Ярко-белые огненные глаза, оценивающие, оглядели льва. На это ушло мгновение. Чудовища облизнулись, проводя по иглоподобным зубам раздвоенными языками. После того, издав боевой рык, нефилы разом подняли мечи и устремились к льву, чтобы атаковать. Он не стал ждать их приближения, а вместо этого прыгнул навстречу врагу. Надежда в левой руке примарха парировала взмахи 2 клинков, направленные ему в пах, в то время как отчаяние пронзило шею одной из тварей, легко войдя в нематериальное тело. Когда тварь взорвалась фонтаном крови, обливая пол и броню льва темно-красным, он ощутил удар и дрожь от прошедшей по руке энергии. Оставшиеся существа, ничуть не пораженные странной смертью собрата, попытались окружить примарха. Взвыли и затрещали болтеры. Остальные темные ангелы изо всех сил старались помочь командиру. Взрывы болтов мало подействовали на нефил, зато отвлекли их. Описав надеждой широкую дугу, лев отразил занесенный клинок и рассек тела еще 2 атакующих, одновременно ударив отчаянием в лицо 3-й твари. Клинки врагов били по черно-золотой броне, врезались в покрытые эмалью пластины так глубоко, как прежде не врезалось ни одно оружие, хотя плоть льва оставалась незадетой. Парируя еще один выпад адского лезвия, лев нанес косой удар и опустил отчаяние на голову нефилы, попытавшейся зайти сзади. Палаш расколол черный рог и рассек красную кожу. Под плотью не оказалось черепа. Существо свалилось поверх багровой кучи своих уже мертвых собратьев. Через пару секунд, проведя серию ударов, лев истребил уцелевших противников, и его броня оказалась залита липкой красной жижей. Невероятно, но эта жижа пахла кровью, хотя у твари не было ни вен, ни артерий, ни сердец, способных ее перекачивать. Встревоженный открытием, лев окликнул охрану и приказал ей без промедления двигаться следом. Сам он пошел вперед, расплескивая кровавые лужи. По дороге примарх связался со Стением, который оставался в стратегиуме. «Сколько времени уйдет на то, чтобы запустить двигатель, капитан?» Спустя несколько секунд пришел ответ. «Менее 20 минут, монсеньор. У нас возникли некоторые проблемы. Враг преследует инженеров варп-сердечника и рвется в реакторный отсек. Лорд Корсвейн и леди Фиана пытаются пробиться туда через кормовую палубу. Я встречу их в главном отсеке сердечника, капитан. Лев перешел на бег и быстро оставил позади свой отряд темных ангелов. Корсвейну было лишь чуть лучше от присутствия леди Фиан. Взгляд третьего глаза навигатора подавлял врага, однако сама она быстро уставала, и между двумя атаками требовалось несколько минут отдыха. В такие минуты темным ангелам приходилось защищать женщину при помощи обычного оружия. Массированный огонь и особенно мощный выстрел из лазерной пушки могли уничтожить Нефилу. Впрочем, это было нелегко. Отряд расходовал боеприпасы и энергетические модули с потрясающей скоростью. Добираясь до транспортеров и лестничных пролетов, которые вели к отсеку варп-сердечника, космодесантники потратили более половины обоим. На своем двухкилометровом пути они сталкивались со все более многочисленными и ужасными противниками. Тут были парящие, подобные драконам бестии, покрытые бритвенно-острыми когтями и с жадными ртами, которые могли в несколько мгновений прогрызть броню легионера. Встречались и шестиногие сущности с гигантскими, как у омаров, клешнями и сочащимися ядом языками, похожими на бичи. Постоянно меняющиеся призраки со зловеще ухмыляющимися рожами на груди прыгали, крутились и испускали из кончиков пальцев колдовской огонь. Отряд Корсвейна, первоначально состоявший из 200 темных ангелов, теперь сократился вдвое. 28 воинов погибли или были отправлены в Апотекарион. Остальные перешли в арьергард, чтобы держать оборону против врага, способного материализоваться где угодно. Синешаль в сопровождении личной охраны спускался по главному трапу в недра машинных палуб. Другие отряды тем временем разделились, чтобы зачистить второстепенные пути проникновения. На каждом шагу во множестве попадались убитые люди из экипажа корабля. Среди обезглавленных и выпотрошенных трупов были и легионеры. В их черной броне зияли дыры, ужасно изуродованная плоть мертвецов скорчилась. Корсвейн не понимал, чем нанесены такие страшные раны. Очутившись на нижней палубе, он в смятении еще крепче сжал рукоять болт пистолета и силовой меч. Здесь было пусто, если не считать распухших останков инженеров и слуг. Их тела испускали зловоние мертвечины. Водоводы высокого давления, кабели и трубы, проложенные вдоль стен коридора, оказались затронуты разрушением и гнилью, отмечены пятнами ржавчины, местами покрытым мхом и даже водорослями. Стеней ни за что бы не допустил подобного убожества на своем корабле. Волей-неволей, но напрашивался вывод. Обветшание стало побочным результатом присутствия Нефилы. Нечто похожее творилось уровнем ниже, враг не обнаружился и там. Собрав 60 темных ангелов, Корсвейн приготовился к спуску на палубу варп-сердечника. Коридор и лестничные площадки, казалось, гудели от переполнявшей их энергии. Но не только из-за реактора, питание которого обеспечивала эта зона корабля. Напряжение пронизывало даже воздух, мысли омрачала невидимая тень. «Присутствие варпа тут почти абсолютное», — предупредила Фиан. От усилий ее лицо застыло в напряженной гримасе. Пот стекал по лбу и щекам, губы дрожали. Сигнала тревоги нет, иначе я подумала бы, что варп-сердечник разрушен. «Сохранять бдительность», — приказал Корсвейн воинам, и тут же понял, что это излишне. Все и так находились на взводе. «Не расслабляйтесь, убивайте все, что движется». Он повел отряд вниз, к сектору варп-сердечника. Стены здесь были покрыты металлом, толстым ферокритом с прослойками адамантия. Палуба имела овальную форму. Главный коридор шел по периметру вокруг отсека сердечника. Боковые коридоры вели к контрольным станциям и караульным помещениям. Покойники лежали повсюду. Некоторые были страшны, до неузнаваемости искалечены и больше не походили на людей. Продвинувшись на 100 метров, Корсвейн насчитал 7 темных ангелов. Судя по цвету брони, двое были технодесантниками. Ближняя дверь, через которую можно было добраться до варп-сердечника, теперь находилась на расстоянии 50 метров. Близ нее груды мертвых тел оказались еще выше. Позади прогремели выстрелы. В тот же миг из дверей отсека варп-сердечника хлынула волна нефил. Они были одинаковыми, маленькие твари с лицами на груди. Их противоестественная плоть сияла розовым светом. Существа прыгали и катились кувырком вдоль по коридору. Искры и струйки пламени вырывались из кончиков растопыренных пальцев. Темные ангелы открыли огонь. Град болтов встретил Нефил на 50-метровой дистанции. Корсвейн несколько раз выстрелил из пистолета, поражая одну и ту же цель, пока, наконец, существо не треснуло, исторгнув из ран облако розового тумана. Вместо того, чтобы упасть, Нефила принялась дрожать и бешено крутиться. Вибрирующий крик вырвался из ее безгубого рта. Корсвейн прекратил стрельбу, пораженный тем, что произошло дальше. Розовая Нефила видоизменилась, отрастила дополнительную голову и разделилась надвое. Розовый окрас сменился фиолетовым, затем темно-синим, и два уменьшенных варианта прежнего существа с различимым треском получили самостоятельную жизнь. Угрожающе согнув пальцы, синие существа зарычали и, нахмурившись, устремились на атакующих космодесантников. То же самое происходило и с другими созданиями, попавшими под огонь. Они лишь разделились, чтобы возродиться в новых формах. Розовый поток твари стал розово-синим. Стреляя в полуавтоматическом режиме, Корсвейн двинулся вперед с поднятым мечом. До синей массы врагов оставалось лишь несколько шагов, когда черный и сушеный луч прошел мимо синешаля. Это был взгляд третьего глаза леди Фианы. Он расчистил проход, проделав брешь в массе Нефил, и превратил их в синие и розовые искры, которые тут же рассеялись. В пистолете Корсвейна закончились патроны. Он взмахнул мечом и ударом силового клинка отсек протянутую руку ближайшей твари. Эффект получился странным. Движение меча не замедлилось, как это бывает, когда он попадает в плоть. Не произошло и внезапного сотрясения, которое возникает от удара по броне. Ощущение походило на удар по воображаемой резине, которая под напором прогнулась, а затем обрела прежнюю форму. Третий глаз Фианы снова сверкнул, расчистив дорогу темным ангелам и позволив им врезаться в строй противника. Ревели болтеры, раздавался визг цепных мечей, принадлежавших сержантам, и треск от ударов силовых кулаков. Огонь подступил со всех сторон. Он потрескивал вдоль края брони, проникаясь сквозь щели и стыки. Пламя охватило правый наколенник Корсвейна. Краска лущилась, обнажая керамид, который тоже начал отслаиваться. Разрубив ударом меча хищное лицо Нефилы, синешаль бесстрастно отметил, что огонь не дает дыма. Это сбивало с толку больше, чем охватившее его ногу пламя. Край шкуры, висевший на спине Корсвейна, загорелся. Но прежде чем пламя распространилось, Нефилы рассеялись так же поспешно, как до этого материализовались. Обернувшись к противнику, синешаль понял, что все они уничтожены. Разноцветный туман завис в воздухе, как будто капли краски в невесомости. Перед тем, как перезарядить пистолет, Корсвейн связался с примархом по прямому каналу. «Монсеньор, мы собираемся войти в отсек варп-сердечника. Насколько близко от нас вы находитесь?» «Двумя палубами ниже, маленький брат». В голосе льва не было напряжения, хотя последующие его слова выдали то жестокое сопротивление, которое приходилось преодолевать примарху. Фоновые звуки радиопередачи состояли из дикого воя и нечеловеческого визга. Внезапно шум оборвался. «Я сейчас столкнулся с парой десятков врагов. Понадобится некоторое время, чтобы с ними разделаться. Мой отряд выдвигается наверх. Он примерно в 300 метрах позади меня. Обороняй отсек сердечника. Я в самом скором времени буду у тебя». Подтвердив получение ответа от примарха, Корсвейн перезарядил пистолет и собрал своих воинов, не досчитавшись на этот раз 7 погибших. После этого он направился ко входу в отсек сердечника. Высота портала достигала нескольких метров. Сама дверь, хотя и оставалась на своем месте, оказалась пробитой взрывом и насквозь расплавленной. Достаточного размера отверстия позволяли проникнуть внутрь. Корсвейн ожидал, что вход будут оборонять, но ни одна Нефила не выступила против появившихся в проеме темных ангелов. Из отсека наружу рвались визги и вопли. Это были очень высокие, невозможные для человека звуки. Пробравшись сквозь пролом с оружием на изготовку, Корсвейн очутился внутри отсека. Здесь, в центре высокого помещения, с куполообразным потолком, находилась хорошо экранированная восьмиугольная конструкция, заключенная внутри и покрытым многочисленными защитными оболочками варп-сердечником. Выгравированные на корпусе знаки механикум образовывали сложное переплетение линий форм, залитых сверкающим металлом, особенно ярким на фоне самого сердечника, черного, как обсидиан. Десятки нефил, розовых и синих тварей, с которыми космодесантники только что воевали, иступленно бросились к сердечнику, царапали его когтями, пытались прожечь себе путь струями розового огня. Их крики были исполнены разочарования и гнева. Другие твари вились вокруг конструкции, то падая, то карабкаясь вверх, подобно гигантским летающим акулам. Поглощенные своим стремлением разрушить варп-сердечник, нефилы не обращали никакого внимания на появившихся в отсеке темных ангелов. «Уничтожить их всех!» — рявкнул Корсвей, открыв огонь из пистолета. Залп темных ангелов, которые стреляли из болтеров, обычных и тяжелых, из лазерного оружия и ракетных установок, врезался в скопище тварей, собравшихся вокруг сердечника. Рассредоточившись в проходах, легионеры вели плотный убийственный огонь. Некоторые из них целились в сторону купола, поражая бестий, которые, молотя хвостами, падали вниз с пронзительными криками. Тела нефил, покрытые шипами и зубьями, подобные телам скатов, волнообразно подергивались при попадании. Из-за рассеивающейся энергии комната наполнялась завихрениями миазмов. Темные ангелы продолжали стрелять так яростно, что вверх вздымались целые облака энергии варпа. Сквозь туман Корсвейн увидел, как шевельнулось нечто, возникшее из разрозненных фрагментов, дрейфовавших в комнате, подобно искрам огня. Оно превосходило размерами все, ранее виденное синешалем, и было выше самого высокого космодесантника, даже выше льва, хотя и не такое массивное. Длинная красная молния, вспыхнув, вылетела из тумана. С неистовой силой прошла насквозь ряды отделения сержанта Линьяна, раскалывая броню и поджаривая плоть темных ангелов. Дымящиеся тела, подброшенные взрывом, вдребезги разбились о ферокритовые стены. То, что появилось из крутящегося водоворота умирающих нефил, походило на гигантскую, кошмарную, четырехметровую птицу. Птица держалась прямо, будто человек, хотя ее тощее, искривленное тело опиралось на лапы, схожие с лапами ястреба или орла. Когти на ходу царапали металлический пол и высекали из него искры. Огненное одеяние не спадало с торса и колыхалось, словно под порывами противоестественного ветра. Руки твари были длинными и жилистыми. В когтях она сжимала огненный посох, который постоянно менял свой цвет. Распростертые крылья занимали почти весь отсек, переливающиеся перья волочились по полу. У бестии было две головы, каждая на длинной чешуйчатой шее. Одна гротескная, как у стервятника, другая наподобие змеиной. Гребни из длинных разноцветных перьев украшали эти головы. С перьев каплями стекал красный и синий огонь. А глаза? Корсвейн быстро пожалел, что встретился с пристальным взглядом твари, но уже не сумел отвернуться. Глаза нефилы были черными. Черными, как бездна межзвездного пространства. Чернее самой мрачной пещеры Калибана. Синешаль увидел собственное отражение в глазных яблоках и бенового цвета. Это была крошечная фигурка, затерявшаяся в необъятном пространстве Вселенной. Мелкая, незначительная пылинка в окружении всех гнусностей мироздания. Нефила взмахнула посохом, и снова многочисленные молнии заполнили отсек, разорвав в клочья еще полдюжины легионеров. Болтерные снаряды взрывались без видимого эффекта. Лучи лазганов отражались от крыльев твари, не причиняя ей вреда. Леди Фиана выступила вперед, шагнув мимо Корсвейна. Она дрожала, но все же сдвинула обруч, который прикрывал третий глаз. Синешаль, отводя взгляд от нефилы, успел заметить, как варп-глаз навигатора метнул черный луч. Этот луч ударил существо в грудь и взорвался вспышкой темной энергии, заставил нефилу отступить на шаг, но не более того. В испуге, судорожно хватая ртом воздух, Фиана снова использовала свой варп-взгляд. На этот раз нефила, оставив посох в одной руке, протянула вторую и остановила луч пальцами. Энергия прилипла к руке твари и заиграла между пальцами, как миниатюрный, но бурный поток. Чешуйчатая голова склонилась, исследуя сияющий сгусток силы. Змеиные глаза сузились и уставились на Фиану. Рука метнула энергию назад в навигатора. Тело Фианы окутала чернота, Женщина испустила пронзительный вопль. Ее сосуды запульсировали под кожей. Из глаз, ушей и носа потекла кровь. Фиана упала и осталась лежать без движения. Корсвейн вновь попытался сосредоточиться на Нефиле и вскинул пистолет. Обе пары глаз существа оглядели отсек. Шеи вытянулись, чтобы в поле зрения попали все темные ангелы. Нефила размашистым жестом послала волну энергии, которая прокатилась по отсеку, сбивая легионеров с ног. Отброшенный, как и другие, Корсвейн рухнул на спину рядом с порталом. Вытянувшись во весь рост, Нефила повернула к Синишалю обе головы. Она выглядела расслабленной и, удерживая посох одной рукой, другой поглаживала свою огненную одежду. Когда все четыре глаза уставились на Корсвейна, нечто странное проникло в его мозг. Подобное происходило при варп-переходе, но сейчас ощущение было острее и поразило саму сердцевину разума. Казалось, чужие пальцы копаются в мыслях и воспоминаниях, перебирая их по очереди. Синишаль пытался сопротивляться, но не сумел отразить ментальную атаку существа. Внезапно его конечности онемели. Он встал, но не по своей воле, а потому что его заставили. Темные ангелы вокруг него едва-едва оправились от воздействия ударной волны, которую послала тварь во время предыдущей атаки. Корсвейн попытался смириться с близкой смертью, но это было так трудно. Прежде он ни за что не поверил бы, что закончит свою жизнь подобным образом, беспомощный, будто новорожденный, перед лицом непостижимого врага. Он хотел выругаться или посвятить свое последнее дыхание примарху и императору, но Синишалю отказали даже в такой чести, тело больше не принадлежало ему. Нефила выставила костлявый палец и поманила Корсвейна к себе. Лев бронированным ботинком отшвырнул собакоподобное существо, и оно покатилось вдоль по коридору. Сделав полдесятка шагов, примарх обрушил удар мечей на спину пытавшегося восстановить равновесие противника. Существо развалилось натрое, оросив кровью палубный настил. Примарх остановился на мгновение, чтобы оценить ситуацию. 50-метровый трап, который ввел вниз к отсеку варп-сердечника, был свободен от врагов. Лев слышал, как его собственный отряд сражается где-то позади. Эхо болтерной стрельбы отражалось от стен, только что покинутой лестничной клетки. Он знал, что его маленькие братья находятся в ужасном положении, но должен был сосредоточиться на собственной цели – восстановить управление сердечником так, чтобы двигатели и поле Геллера заработали. Примарх уже шагнул вперед, но в этот момент его коммуникатор загудел и раздался голос Корсвейна. Синишаль будто находился в напряжении и говорил сквозь стиснутые зубы. «Монсеньор, путь к варп-сердечнику зачищен. Приходите немедленно. Здесь есть кое-что, не поддающееся уничтожению». В коммуникаторе раздалось шипение. «Оно хочет поговорить с вами». Всего через несколько мгновений лев с разбега ворвался в отсек варп-сердечника. Темных ангелов там было несколько дюжин, но они стояли вокруг чудовищной, птицеобразной Нефилы, направив на нее оружие, но не стреляли. Рядом с тварью находился Корсвейн, тоже неподвижный, на расстоянии всего нескольких метров, бессильно свесив руки. «Прекрати атаку, иначе он будет уничтожен». Эти слова проникли в сознание льва напрямую, минуя слух. Голос был мягким, мелодичным и контрастировал со свирепым, грубым обликом существа. Хотя без сомнения, говорило оно. Намерения Нефилы были ясны. Примарх остановился и приготовил мечи, чтобы защищаться. Его воины не реагировали на происходящее. Очевидно, слова предназначались ему одному. Лев не знал, была ли пассивность космодесантников добровольной или вынужденной. Но в любом случае, сейчас они находились в серьезной опасности. «Не я атаковал первым», — сказал Лев, подходя к призраку ближе. «А теперь тебе следует уйти. И впустую потратить столько усилий. А ведь они потребовались, чтобы попасть сюда. Я долгое время искал тебя, Лев Калибана». Голос существа казался знакомым, словно пришел из полузабытого сна. Лев не знал, где и когда слышал его прежде, но понимал, что это происходит не впервые. На дне разума шевельнулись неопределенные воспоминания о просьбе и мольбе. «Да, это верно. Я прежде приходил к тебе. Убирайся из моих мыслей». Лев сделал шаг влево и сосредоточился, пытаясь вытеснить существо из своего разума. Он представил себе поднятый, будто для отражения физического нападения, щит. Это была уловка, которую он освоил, выслеживая Нефил на колебань. Одна голова птицеподобной бестии повернулась, чтобы следить за примархом своим непостижимым взглядом. Другая неподвижная продолжала наблюдать за Корсвейном. Такое могло бы сработать в материальной вселенной, но не здесь. Ты в моем мире, или в крайнем случае, балансируешь на его грани. На сей раз тебе не удастся меня игнорировать. Я не веду переговоров с чужаками, заявил Лев, и сделал еще несколько шагов влево, сокращая расстояние между собой и Нефилой. Чужак? Я чужак? В голосе появилось отчаяние. Я не какое-нибудь простое создание из твоей вселенной, а нечто куда большее. Я дающий и принимающий. Перекресток судеб, мастер параллелей. Передо мной лежит прошлое и будущее. Не принимай меня за мелкого противника, которого можно победить силой рук. Ты не сумеешь предложить мне нечто такое, что я принял бы. Теперь лев находился позади твари. Змеиная голова все еще глядела на него, не мигая. Стервятник тем временем продолжал пронизывать Корсвейна взглядом. «Неправда. Ты не желаешь власти, это понятно. Твои амбиции прискорбно недоразвиты по сравнению с одной из твоих способностей. Ты счастлив тем, что позволяешь своим братьям жить в свете величия вашего отца. Ты даже готов пожертвовать собой, лишь бы сохранить верность воспоминаниям о том, что было однажды». Лев продолжал двигаться по кругу, и шеи Нефилы скрутились. Он противился притягивающей силе, скрытой в словах существа. Эти слова, словно эхо, перекликались с ядовитой насмешкой ночного призрака. «Свобода, лев Калибана, я могу дать тебе свободу. Ты сам знаешь, что эти мелкие существа тебя не заботят. Они только отвлекают тебя. Их слабости, их мелкие ссоры – все это ненужные пустяки, которые следует избегать. Даже война, которую ты ведешь, не имеет значения. Нельзя отдавать Хорусу победу. Победа Хоруса не твоя забота. Все вокруг бренно, даже жизнь великого магистра войны. Я был свидетелем взлетов и падений каждой цивилизации во Вселенной. Ни одна не устояла, все поглотил хаос. Это слово, хаос, нашло болезненный отклик в мыслях самого Льва. Он мельком увидел вечность, энтропию постоянно меняющейся Вселенной, новые жизни, рождающиеся из смерти, звезды, гаснущие ради создания новых миров. Миры, которые умирали, чтобы сформировались новые звезды. И все это в постоянном движении. Император указал нам новый путь. И правда Империума переживет вечность. Смех раздался под сводом черепа примарх. Глупец! Ваш император никто иной, как мошенник с большими амбициями. Его империя всего лишь одна из доктрин человечества. Она падет так же легко, как и остальные. Слова были произнесены с презрением. И все же они заронили искру надежды в грудь льва. Тварь говорила об императоре в настоящем времени. Это означало, что повелитель человечества все еще жив. Нефила больше не могла следить за львом змеиными глазами. И на миг оторвала пристальный взгляд от Корсвейна. Змеиная голова качнулась к синешалю, в то время как личина стервятника переместилась к примарху. Это была та самая доля секунды, необходимая льву. Прежде чем пристальный взор вновь обратился к Корсвейну, лев ринулся к Нефиле с мечом в вытянутой руке. Она отреагировала поразительно быстро, развернувшись в его сторону. Посох поднялся, чтобы извергнуть пучок ветвистых молний. «Убей эту тварь, Кор!» – прорычал лев, когда гирлянда потрескивающей энергии окутала его, наполняя болью руки и ноги, голову и грудь. С ревом примарх вырвался на волю и закруживший его сети молний, все еще стараясь поразить тело Нефилы мечом. Собравшиеся вокруг темные ангелы открыли огонь, и существо оказалось под градом их выстрелов. Корсвейн отпрыгнул подальше. Болт-пистолет Синишаля выстрелил очередью. Предсказуемый дурак! Посох Нефилы взметнулся, парируя первый удар льва. Существо свернуло крылья и крутанулось, уйдя с линии атаки примар. Змеиная голова обнажила клыки и попыталась вцепиться ему в горло. Лев сделал полшага и бросил надежду, удар которой отклонила Нефила. Его пальцы, закованные в латную перчатку, сжали тонкую змеиную шею. Примарх намеренно рухнул на пол и, не размыкая хватки, потащил Нефилу за собой. Ее грудь напоролась на приготовленное для этого острие отчаяния. Поврежденная, но не убитая, Нефила пришла в ярость и вырвала рукоять меча из руки примарха. Крылья снова распрямились. Теперь они были, как у летучей мыши, и сияли золотом. Клюв стервятника ударил в шлем льва, в то время как другая голова попыталась освободиться от его захвата. Отчаянно молотя крыльями, тварь хотела подняться и отстраниться, но лев, не ослабляя хватки, потянул ее назад. «Видишь, как это бывает!» – прорычал лев и снова взялся за рукоять меча, лезвие которого оказалось полностью погруженным в нефилу. Он ощутил момент контакта. Нечто, глубоко спрятанное в нем самом, соединилось с сущностью нефилы. Его гнев бушевал, прокладывая себе путь сквозь руку, через кулак, вдоль погруженного в существо лезвия. Этот гнев походил на белый огонь, который, пульсируя, вырывался из сердца льва. Вопли пронзенной твари ворвались в разум примарка. Ее тело взорвалось и превратилось в комок энергии, который, расширившись, заполнил отсек огнем. Это пламя лишило льва равновесия. Капли расплавленного меча забарабанили по броне. Наступила тишина. Черная броня примарха оказалась покрыта слоем запекшейся крови. Его разум все еще трепетал от предсмертного крика нефилы. Лев встал, подобрал надежду, которая лежала на полу, и подошел к пульту управления варп-сердечником. Большая часть устройства оказалась опаленной и сломанной. Лев принялся убирать треснувшие панели, чтобы добраться до скрытых под ними схем. Затем он наскоро оценил повреждения и активировал коммуникатор. «Капитан Стений, варп-двигатели заработают через 7 минут. Готовьте поле Геллера и сами готовьтесь к переходу».